Глава 21. Лидия Мория хмыкнула и посмотрела на ректора. «Лорд Бронский, мы можем поговорить наедине», — сказала она и прищурилась. «Ну вот, опять тайны начинаются. Похоже, ректор сейчас меня попросит удалиться, и я ничего не услышу». Я нахмурилась. «Ладно, пусть попросит. Но сейчас я все-таки возьму и спрошу у ведьмы про жемчужинку. Ну сколько же можно пребывать в неведении? Если сейчас не спрошу, кто его знает, когда еще удастся? Где ее потом отлавливать прикажете?» Поэтому я взяла да и выпалила, не дожидаясь ответа ректора. «Леди Амори, пожалуйста, расскажите мне про жемчужинку!» Я прижала руки к груди и умоляюще посмотрела на нее. «Он ведь начал скидывать личину и оказался мантикором, артом то есть!» Поправилась я. Ректор хмыкнул в свою очередь и посмотрел на ведьму. «Вот почему мне кажется, что он знает то, чего я не знаю?» Ведьма дернулась и подняла бровь. «Девочка, я в курсе, но уже говорила лорду Бронскому. А сейчас и еще раз повторю лично для тебя. Арт для тебя не опасен, Лилиана, поверь мне». На ее лицо набежала тень, а в глазах промелькнуло что-то такое. Вот прямо не могу слова подобрать. Сожаление? Грусть? И я вздохнула. «Да, я понимаю, что не опасен. Но он ведь, знаете, сколько мяса может слопать за один присест? И он как-то не очень похож на мантикора. Вот». Бровь леди Амории поднялась еще выше, а в глазах показалось нечто похожее на беспокойство и, вот не поверите, на радость. «Ничего себе дела! Интересно, что это ее так обрадовало? Неужели отличный аппетит Арта?» «Вот как, девочка! Мясо, значит!» Ведьма прищурилась и неожиданно вздохнула, кинув взгляд на ректора. Я на него тоже посмотрела. Лорд Бронский неловко кашлянул и на мгновение отвел глаза. «Потому что...» «Да он едва смех сдерживал, вот почему и закашлялся!» Я растерянно посмотрела на мгновенно посмурневшую леди Аморию. «Ох, похоже, тут опять тайна. Причем ее ведьма личная. А раз так, то ни за какие ковришки она мне ее не раскроет». Я вздохнула. «Ну а что? Имеет право». Но я все равно продолжила. «И потом, леди Амори, он ведь куда больше жемчужинки, и для него нужна целая отдельная комната». Закончила я. Просто к котику я давно привыкла, и ему рада. А этому вот... Тут я неожиданно вспомнила эти его выражения и вообще полное отсутствие манер. Арту не особенно. Характер у него совершенно невыносимый. Пожаловалась я и вздохнула. «А если он возьмет и навсегда мантикором останется?» Прямо спросила я ведьму. «Что мне тогда с ним делать?» Леди Амория пожала плечами. «Не стоит беспокоиться, девочка. Скорее, в таком случае тебе надо только радоваться. Это ведь будет означать, что твой источник уже способен вместить всю ту магию, что в накопителе, и хранитель больше не понадобится». Вот об этом я как-то не подумала. «А действительно, он же мамину магию охраняет». И я приободрилась, но так и не отстала от ведьмы. «Леди Амория, а все-таки Арт, он кто?» Ведьма закатила глаза. «И в кого-то такая настойчивая, Лилиана? Какая тебе разница, кто?» Вдруг явно разозлилась леди Амория. «Да хоть выходец из преисподней!» В сердцах бросила она. «Вот тут я поняла, что, пожалуй, уже и не хочу знать, кто он такой. И правда, какая мне разница? А злить ведьму такого уровня себе дороже». «Простите, леди Амория», — пролепетала я и повернулась к ректору. «Я могу идти, господин ректор?» Лорд Бронский серьезно посмотрел на меня, и глаза его уже не смеялись. «Безусловно, Лилиана. И благодарю тебя за то, что поделилась своими размышлениями». Недовольная ведьма не преминула добавить. «А теперь, будь добра, оставь нас с лордом Бронским все-таки наедине». Я молча развернулась и пошла к двери, как вдруг вспомнила. «Лорд Бронский, Вы меня же просили сегодня зайти. Хотели рассказать что-то насчет моего источника. Вот чуть не забыла. Он же утром об этом говорил. Ректор вздрогнул, кинул взгляд на леди Аморию, а потом кивнул. Да, конечно, Лилиана. Приходи в обычное время. Я сделала кликинс и, наконец, вышла за дверь. Уф. Вот сходила так сходила. Нет, хорошо, конечно, что я пошла и поделилась своими сомнениями. Но ведь еще умудрилась и ведьму чуть из себя не вывести. И что? Узнала я хоть что-нибудь про жемчужинку? Ну, поняла я одно. Если мой источник вырастет достаточно, то не будет у меня больше моего котика-жемчужинки. Вот как мне было тогда про Арта не спросить, а? Понятно, что спросить нужно было. Но почему леди Амори так мне ничего и не сказала-то? Сколько же у нее тайн оказывается? Но про эту ее тайну ректор точно что-то знает. Ведь он себя повел достаточно странно. Чуть не рассмеялся, когда разговор зашел про этого мантикора. И ведьма тоже странно себя повела. Неожиданно у меня появилось такое чувство, что с ее Артом многое связывало. Она ведь была взволнована. Точно-точно. Да я даже и не помню, когда видела ведьму в таком состоянии. Ведьмы, конечно, очень эмоциональны, и может быть, что это вовсе ничего и не значит. Ну нет. Значит и очень многое. А может быть, Арт был ее фамильяром? Когда-то давно. Ведь каждой ведьме положен фамильяр. Это всем известно. Ой. В памяти неожиданно всплыли ее слова, сказанные давным-давно в нашем саду. Ведь именно тогда я впервые погладила жемчужинку. И лет мне было совсем немного. Ты же понимаешь, что держать мне его больше не с руки. Вот именно эти слова, да. Похоже, я и сама приблизилась к разгадке ее тайны.